Он ткнул кнопку на столе, вызывая сестру. Пока порцию готовили к уколу, я вспоминала рассказ Шибы о том, как ее дети реагировали на прививки. Они ни о чем не подозревали до самого последнего момента, а в тот миг, когда иголка вонзалась в тело, в их взглядах вспыхивал изумленный укор. «Такое взрослое выражение», — рассказывала Шеба. «Они будто говорили: «Эту мамочка». Порция меня ни в чем не обвиняла. Она едва дернулась под иголкой, а когда я ее подняла, мяукнула хрипло и без капризов позволила уложить себя в корзинку. На обратном пути я купила в эконом-магазине несколько сосисок и 200-граммовый пакетик сливок, а дома соорудила на кухне ложе из подушек и пледов, чтобы порции было уютно, и она могла смотреть, как я готовлю. Я нарезала сосиски крохотными кусочками и поджарила в сливочном масле. Порция обожала это лакомство. Но изощрялась я скорее для собственного успокоения. Порция была слишком больна для изысканного последнего ужина. Я поставила перед ней блюдце, но она не шелохнулась, вяло глядя на угощение. Я чуть-чуть подождала, потом наклонилась и взяла порцию на руки. Она не сопротивлялась, издав лишь недовольный, тихий всхлип. Я отнесла ее в спальню и попробовала поудобнее устроить на коленях. Порции не понравилось. И тогда я позволила ей расположиться на покрывале, а сама легла рядом, легонько почесывая шейку. Веки порции опустились, но не прикрылись до конца. Обычное, немного пугающее выражение довольства, и она, наконец, блаженно заурчала. А я, наконец, смогла заплакать. Что бы ни говорили, мы редко скорбим лишь из-за конкретного события, без капли фальши, по какому-то одному поводу, и потому я лила слезы не только по порции. Набрав обороты, двигатель горя, как это часто бывает, пустил экипаж рыданий по закоулкам всех моих проблем. Я рыдала потому, что нанесла почти фатальный, как мне тогда казалось, удар нашей с Шебой дружбе. Я оплакивала безысходность, подтолкнувшую меня к надежде на связь с нелепым типом, который собирает бейсбольные куртки и который к тому же посмел меня отвергнуть. Я оплакивала себя как женщину, над которой издеваются в парикмахерских. Наконец, я оплакивала позорную истерику старой девы, хлюпающей носом в пустой спальне субботним вечером. Длилось это недолго. Минут через пять самосознание, подстерегающее одиноких плакальщиков, настигло и меня. А вскоре мой слезливый настрой ослаб, способность соображать окончательно мне отказала. Я включила телевизор и с полчаса перед тем, как заснуть, совершенно сухими глазами смотрела вечерние новости.